Внизу скрипнула входная дверь, этим неприятным звуком отвлекая меня от поливания слезами подушки. Шмыгая носом, я приподнялась на вытянутой руке, порывшись в памяти, нашла подходящую строку и зачитала короткое, буквально на 5 слов, заклинание, уничтожая скрип, после чего посмотрела на безобразное мокрое пятно, оставшееся от моих слез. На него я и смотрела, пока в тишине дома звучали до боли знакомые шаги, бодрые и уверенные обычно, осторожные и неуверенные сейчас. «Гвен». На лестнице показалось обеспокоенное лицо моего лучшего друга. При виде моего бледного, заплаканного лица боевик на мгновение застыл. Уже в следующее поспешил ко мне. Подошел, присел у импровизированной постели, осторожно двумя пальцами подцепил подбородок и приподнял голову, встревоженно заглядывая в глаза, которые я упрямо не хотела поднимать. «Что случилось?» — задал друг вопрос через несколько мгновений. Я промолчала. «Ты в слезах», — продолжил друг, нахмурившись. «Лотрик добивает лес после ограда уцелевшей». Тут уж я сама голову вскинула, внимательно в глаза парня посмотрела и прошептала. «Ты познакомился с драконом?» «Ну да. Я был там, когда разрушили защитный контур». Обида ножом полоснула по сердцу. «Значит, как Гвен, так иди дома посиди и дай дипломированным специалистам сделать свою работу. А как Уилл, так пойдем, недоучка, поможешь». «Потрясающе. Просто потрясающе. И ужасно честно, конечно». Сжав задрожавшие губы, шмыгнула сопливым носом и максимально безразлично спросила: «И что там было?» Безразличие далось с трудом. Душу рвало от эмоций, а глаза вновь зажгло от подступающих слез. Но Уильям знал меня слишком хорошо, чтобы купиться. Боевой маг с подозрением прищурился, скользнул по мне напряженным взглядом, а затем с тяжелым вздохом осознания уселся прямо на пол и тихо признался. «Он сказал, что ты сама ушла, испугавшись». Замолчал, прикрыл глаза, головой покачал и осуждающе еще тише добавил: «Стоило сразу догадаться, что ты в жизни подобного бы не сказала, даже если бы была смертельно напугана». Мне все еще было ужасно обидно. Для этого наблюдался уже ряд причин, но раскаяние друга немного успокоило. Самую капельку. Все же лучше знать, что ему просто солгали, чем думать, что он все знал и просто ничего не сделал и не сказал. Подняв руку, положила ее поверх ладони мага. Уилл тут же перевернул кисть, переплел наши пальцы, сжал, высказывая невербальную поддержку. Подняв на меня взгляд, слабо улыбнулся и все же спросил: «Что сделал Лотрик?» Горькая усмешка сама искривила губы. «Предложение стать его женой?» — покачала головой. Уилл даже не удивился, продолжив вопросительно смотреть мне в глаза и ожидая продолжения. «Ты знал?» — изумилась я. Друг сжал мою ладонь сильнее, дернул плечом и поджал губы. «Он весь дерганый был. Прыгал из портала в портал, сначала королю, потом Лениана искал, менталиста того из их тройки. Боевика притащил, им, кстати, сам Агнат Азен оказался, который с 5 товарищами Гердскую крепость удержали. Не суть. Так вот, Лотрик даже во время разговора с драконом хмурый и злой был. А потом кто-то из королевских ляпнул, что ему идти надо. Друг женится на закате. И нашего некроманта как парализовало. Стоял, не шевелясь, несколько минут. А потом аж засиял и умчался куда-то. Но мы сразу и сообразили, куда. Уилл снова плечами пожал, мол, плевое дело. Но что случилось здесь? Боевик вопросительно на подушку от слез мокрую покосился. Вороватым движением перевернула ее сухой стороной вверх, грустно улыбнулась в ответ на пристальный взгляд, который парень перевел на меня. Адриан сказал, что долго думал, как отблагодарить меня за спасение своего друга, и придумал позвать замуж. Вот идиот. Уилла мои слова неприятно удивили. Но он быстро взял себя в руки и почему-то решил вступиться за некроманта. Нервы, он просто на эмоциях был. На самом деле Лотрик наверняка так не думает. Мы с ним знакомы всего ничего, но поверь, этого времени хватило, чтобы точно понять. Он не из тех, кто пойдет на подобное. Желаю он просто сказать спасибо, дал бы тебе денег. Я в очередной раз громко всхлипнула, губы задрожали отчетливее, и подбородок тоже, и руки. «А ты что же?» Уилл чуть сощурился, взял и вторую мою ладонь в свои. «Замуж за него хочешь?» И у меня слезы снова по щекам побежали. И так горько-горько стало. Потому что, кажется, да, и правда хочу. Ох, нервы. Боевик с пола на мою постель перебрался, меня к себе притянул, головой на груди устроив. Крепко обнял обеими руками, как маленькую, и принялся ладонью по волосам гладить, чуть укачивая и приговаривая. «Дурак, ну, как есть дурак, Гвен? Дай ты ему еще шанс, он исправится». «А если нет?» — дрожащий голос в мужскую грудь. «А если нет, то и пошел он на дно морское. Не нужен тебе такой». Мы тебе тогда другого хорошего найдем, да? Нет. Снова заплакала. Ну, нет так нет. Мигом согласился маг. Будешь жить одна. Заведешь себе какую-нибудь мерзость диковинную. Будет тебе одной хорошо и спокойно. И одиноко. Решительно порчу его рубашку непрекращающимися слезами. Уильям тяжело вздохнул, собираясь ответить, но не успел. «Эй, народ!» — крикнула ворвавшаяся в дом Василиса снизу. Затопала по лестнице, поднимаясь, и срывающимся от возбуждения тоном велела. «Собирайтесь, пошли на площадь! Там сейчас представление нового мэра будет. Явка строго обязательная!»